Глава 15. Снегурочка в картонной коробке. Мысль висела в воздухе. Тяжелая и невероятная. Это для меня? Я стояла за стойкой, сжимая в руках легкую, но теперь невероятно значимую коробку, и смотрела на хлопающую дверь. Ричард исчез. Валерий исчез, оставив только этот артефакт и несколько следов собачьих лап у выхода. «Чего встала, как истукан?» Светкина фраза прозвучала, как удар по лицу. Она протирала стойку и смотрела на меня с любопытством. «Отдала ему?» «Он ушел», — проговорила я едва слышно. «Кто ушел?» «А, твой принц!» «Ну и что? Может, вспомнил, что утюг не выключил? А посылку чего не взял?» «Вот именно», — я показала ей коробку. «Не взял», — Светка присвистнула. «Странно. Для такого пунктуального красавчика странно. Может, внутри что-то личное? Для тебя?» Она подмигнула с таким видом, будто раскрыла величайший заговор. «Кружево какое-нибудь черное. Подруга мечтательно закатила глаза. Я не ответила. Мне было страшно. Страшно открывать. Страшно, что внутри окажется что-то обыденное, и я выставлю себя полной дурой. И еще страшнее, что внутри будет что-то слишком личное. Что-то, что заставит все между нами перейти какую-то невидимую черту. Коробка манила. Фирменный логотип дорогого бутика — та самая упаковка, которую я видела сотни раз, выдавая заказы другим людям. Теперь она была в моих руках. Адресат — В.А. Соколов. Но получатель — будто бы я. Я отнесла коробку в свою каморку за стойкой, подальше от посторонних глаз. Пальцы слегка дрожали, когда я осторожно, стараясь не порвать красивую бумагу, приподняла картонную крышку. Внутри, уложенная в слои серебристо-голубой папиросной бумаги, лежала ткань. Она переливалась под светом лампы, как зимнее небо в лунную ночь. Я коснулась ее кончиками пальцев. Она была прохладной, скользящей, усыпанной мельчайшими, почти невесомыми блестками, похожими на иней. Сердце замерло. Я приподняла край. На свет выплыл пышный рукав, отороченный пушистым, белоснежным искусственным мехом, а за ним сверкающая парча цвета зимней зари, расшитая причудливыми, ажурными снежинками из серебряных нитей. Это был не предмет гардероба. Это был костюм. Яркий, сказочный, совершенно нереальный. «Снегурочка!» Я аж губку прикусила от восторга. Глаза округлились, как две тарелки, а дыхание перехватило. «Это он мне? Такую красоту?» Это было не какое-то барахло из магазина подарков. Это было произведение искусства. Словно прочитав мои мысли, из-под слоя бумаги выпал небольшой, сложенный вдвое листок из простого блокнота. Я развернула его. На нем был всего один вопрос, написанный его знакомым, уверенным, наклонным почерком. «Будешь моей Снегурочкой». Ниже, более мелкими, но такими же четкими буквами. «Новогодний корпоратив в бизнес-центре «Альфа». 31 декабря 20.00. Я буду Дедом Морозом. Без тебя не справлюсь. В». Воздух перестал поступать в легкие. Я сидела, уставившись на эти строки, потом на сверкающую ткань у себя на коленях. В голове гудело. Корпоратив. Дед Мороз. Снегурочка. 31 декабря. Это какая-то зимняя сказка. И Снегурочка в ней. Я? Это было не просто приглашение. Это было предложение войти в его мир. Не как девушке из ПВЗ, не как случайной помощнице, а как спутнице. На самый важный, самый семейный праздник в году. Среди его коллег, друзей, того самого делового мира, о котором я ничего не знала. Испуг, восторг, паника. и та самая тихая радость смешались во мне в один клубок. Он придумал это. Принёс. Исчез, чтобы не давить, чтобы у меня было время принять решение. Чтобы этот подарок не был обязательством при всех, а стал тайным вопросом, на который можно было ответить только по-настоящему. Я прижала сверкающую ткань к лицу. Она пахла новизной, дорогим магазином и вызовом. Безумным, манящим вызовом. А потом мой взгляд упал на дно коробки. Под всеми слоями бумаги лежал ещё один маленький плоский предмет. Я достала его. Это была открытка. На ней старинная новогодняя картинка с Дедом Морозом и Снегурочкой, стилизованная под винтаж. Я открыла её. Внутри, тем же почерком, было написано «Постскриптум». «Не волнуйся за свой наряд. Моя борода приклеивается, а твоя корона, я уверен, будет сиять ярче всех. Жду ответа. Не обязательно сегодня, но очень надеюсь, что он будет «да». И ниже, словно вторая мысль, приписанная уже после. И да, это официальное приглашение. Всё серьёзно. Я сидела в своей каморке, обложенная со всех сторон коробками, и держала в руках билет в другую реальность. Сказку, которую для нас обоих придумал взрослый, красивый, вдруг ставший таким близким мужчина. Снаружи снова запищал сканер, кто-то позвал меня по имени. Работа продолжалась, но я уже была здесь лишь телом. Всё моё существо парило где-то высоко, в облаках предновогоднего чуда, разглядывая серебристые снежинки на ткани и повторяя про себя один единственный, простой и сложный вопрос, на который мне теперь предстояло найти ответ. Ответ, который, как я уже чувствовала всем сердцем, давно был готов. Он звучал в каждом стуке моего сердца, сбежавшего вместе с Ричардом в холодный вечер, но оставившего мне всю свою теплоту здесь, в этой картонной коробке».